Глава 11. Воскресенье, 20 сентября. День. Новодугинский район. В кои веки выспались. На дворе бабье лето, в самом разгаре, даже ночью тепло. А в сон давно клонит. Как завалился батальон, так и до рассвета. Лишь дозорные маялись. Служба, однако. А с утра навернули нечто русско-немецкое. Благо трофеев хватало. Целые чаны горохового супа наварили, куда щедро сыпанули копченых колбасок и зачерпнули сгущей полные миски. Да не с сухарями, а с консервированными хлебцами. Ну и под водочку, под шнапс, само собой. За вчерашнюю викторию как не выпить с утречка, а заодно и будущий успех спрыснуть. Вообще, я почти физически ощущал подъем морального духа. Парни распробовали вкус победы, причем уже не в отдельно взятой 8-й роте. Вчера вся дивизия, вся армия, весь фронт хорошенько отметились. Я прищурился, замечая, как вьет круги комсорг Закамолдин. Человек нудный, но верный. Он был свято убежден в силе идейного слова. «Товарищ командир!» — заныл комсорг. «Чего тебе, старче?» — томным голоском золотой рыбки ответил я. Закамолдин не понял, да и не обратил внимания. «А вот товарищи комсомольцы разобраться хотят!» — взбодрился он. «Чего это наша советская дивизия с таким трудом противостоит немецкой дивизии? Нет, я понимаю, что у вас есть сомнения насчет мощи политической грамотности, но...» «Стоп!» Поднял я руку. «Зови товарищей комсомольцев». «Есть!» Вскоре целая поляна превратилась в зрительный зал. Бойцы рассаживались на поваленных деревьях, на пустых снарядных ящиках, даже на распущенной гусенице подбитого танка. «Прежде всего, об идеологии», — начал я суховато. «А то мне скоро пришьют статью за антисоветчину». «Товарищ командир!» «Цыц!» — улыбнулся я. «Идеология, товарищи, важна. Каждый боец должен знать, против кого он воюет, за что сражается. Наверное, те, кого призвали в 41-м, помнят тогдашние надежды на пролетарскую солидарность. Оказалось, что немцам без разницы и Маркс, и Ленин. В рядах вермахта полно рабочих и крестьян. И это они в нас стреляют. Они жгут наши деревни, расстреливают колхозников, пионеров, октябрят, всех. Почему? Да потому что немецкий пролетарий — это, как правило, маленький буржуйчик, мечтающий стать большим буржуем, мечтающий переехать из своей тесной квартирки в богатый дом, пересесть из малолитражки за руль роскошного Майбаха, завести свое дело, чтобы на него пахали те, кому меньше повезло в жизни. А знаете, кто состоит в зондеркомандах СС? Крестьяне! Они расстреливают славян, большевиков, евреев и восторженно ревут «Хайль Гитлер!» Почему? Потому что фюрер пообещал им угодья на плодородных землях Украины и сколько угодно русских рабов. Понимаете? Они мечтают стать помещиками, не стыдясь, а гордясь этим. Поэтому не сомневайтесь, выцеливая немца, вы стреляете во врага. А враг должен быть уничтожен. Иначе уничтожат нас физически. Знаете, что такое лагерь смерти? Вон кое-кто из вас сидел на зоне. А теперь представьте себе немецкие лагеря. Тамошние узники не валят лес. Их заставляют, например, таскать тяжеленные камни по узеньким тропкам на вершину скалистого обрыва. Зачем? А просто так. Иногда эсэсовцы развлекаются тем, что толкают того, кто карабкается наверх. Тот падает, сталкивая остальных в пропасть, а охранники гогочут. Смешно же! Пленных красноармейцев заставляют языками вылизывать плац, кормят помоями, ставят над ними опыты. Удалят человеку почки, скажем, и наблюдают, как тот загибается. Это ад, товарищи. Не тот, которым попы пугают темных старушек, а самый настоящий. Немецкие концлагеря придуманы для того, чтобы уничтожать миллионы унтерменшей, то есть недочеловеков, которыми Гитлер считает нас с вами, прочих славян, цыган, евреев. В больших лагерях вроде Освенцима или Дахау выстроены газовые камеры, куда загоняют людей и пускают газ, а потом трупы сжигают в крематориях. Сотни тысяч трупов, товарищи! Миллионы! Именно поэтому моя рука никогда не дрогнет. Я убиваю не людей. «Самая настоящая нечистая сила», — выговорил молоденький тонкошеий боец. «Так и есть», — кивнул я. «Когда наша дивизия окажется в Германии, нам поневоле придется освобождать узников концлагерей. На всю жизнь насмотритесь тамошних ужасов. Ни в одной, даже самой страшной сказке не придумано столько чудовищных мерзостей, как в действительности Освенцима, Дахау, Заксенхаузена, Бухенвальда. А мы — другие. Мы назло всем буржуям строим чистый и светлый мир, где все равны, где нет господ, но есть товарищи. Нам не дают спокойно жить, работать, учиться. Но еще не было врага, который победил бы русских. Разобьем и этого. А теперь о дивизиях». «Да, товарищ командир», — встрепенулся Закамолдин. «А то как-то странно получается». «Ничего странного, комсорг», — строго парировал я. «Вон нашему батальону придали аж две роты Т-34, по 10 танков в роте. От силы человек 40 танкистов. А у немцев танковая рота — это 14 средних танков и 5 легких. И не 40, а 140 человек. Чувствуете разницу? В полтора раза больше нашей. То же самое и с дивизиями. Названия одинаковые, а суть разная. Немецкая дивизия гораздо сильнее советской и равна нашему армейскому корпусу, то есть трем дивизиям РККА. Но и это не все. Любой военный человек знает, что для успеха наступления необходимо как минимум тройное превосходство в силах. Так что выходит, чтобы пробить оборону одной немецкой дивизии, нужны усилия трех советских корпусов, то есть 9 дивизий. Вот такая арифметика. А теперь посмотрите, как мы воюем. Один к одному. Наша дивизия противостоит 14-й моторизованной дивизии вермахта под командованием генерала Вальтера Крауза. И вспомните, как мы их вчера били, а сегодня добьем. Как будто подтверждая мои слова, над лесом взлетели три красные ракеты. Выступаем. Той серьезной прочной обороны, которую мы прорывали раньше, немцы просто не успевали создать. В принципе. За ночь они нарыли немного траншей и ячеек, накопали полукапониров для танков, кое-как пристроили артиллерию. Но это все было несерьезно. Мне бы тогда додуматься, что эти временные окопы неспроста, что немцы ожидают подкреплений, но ванговать не научен. Мы наступали верхом на броне, то и дело покидая грохочущий дрожащий металл, чтобы защитить неповоротливые 34-ки от мелких пакостников в форме цвета фельдграу. Разведка доложила, что немецкие саперы просто не успели заминировать подходы к своим времянкам, и мы проломили линию обороны фрицев сходу. Лишь только завиднелись свежие кучи земли и светлые столбики заграждений с натянутой колючкой, Т-34 разъехались в цепь, рявкая огнем. Залпы танковых орудий колыхались слитным громом, а снаряды заново перекапывали немецкие траншеи. Трещали бессильные МГ и маузеры. Потом засвистели мины, скрежеща осколками по уральской стали. Танкисты стали бить прицельно, выпалывая немецких минометчиков, а чуть позже с севера накатился гул авиамоторов. Знакомые пешки устроили самую настоящую ковровую бомбардировку. Фугаски падали кучно, воздух раскалывался, земля вздрагивала под ногами, а немецкие окопы дыбились тоннами перелопаченной земли, вихрившейся в облаках вонючего дыма. Казалось, все живое было истреблено, а все костное искорежено, Но вот на опушке леса возникло подозрительное шевеление. Немцы выкатывали парочку 75-ок, готовясь палить по нашим танкам в упор. Куда там? Крайняя 34-ка даже стрелять не стала. Разогналась, валка качаясь на буграх, и наехала на артиллерийскую позицию, загребая под гусеницы оба орудия, наматывая на траки тушки фрицев. «Ура!» — разнеслось вдоль перелесков, и полк двинулся в атаку. Красноармейцы не шли винтовки наперевес, а бежали трусцой, огненными веерами опорожняя диски ППШ. Пулеметчики, едва наткнувшись на подходящее местечко, мигом устраивались и сжали на гашетки. С обеих сторон долбили дегтяри, гулко ревели дужки, молотили старые добрые максимы. «Порошин!» — заорал я. «Не отрывайся от коллектива!» Бойцы восьмой роты оскалились и дружнее заработали орудиями убийства в авангарде. Батальон клином втесывался в немецкие окопы, а танки больше походили на исполинские колуны, разваливавшие вражескую линию обороны, как чурку. Обе танковые роты прошли немецкий плацдарм насквозь, не потеряв ни одной машины, и развернулись в неуклюжем кардебалете, круша фланги. Неожиданно из-за леса вынырнули мессеры, пронеслись черными воронами, но огня не открывали. Пе-2 давно уж отвернули обратно, а на земле все смешалось. Русский бил немца, тот отбивался, бросаясь загнанной крысой. Бой распался на сотни схваток. Пустить с неба пулеметную очередь? Она перечеркнет и чужих, и своих. 34-ки, словно бульдозеры без отвалов, шли зигзагами, поворачивая то в одну, то в другую сторону, и заравнивали, укатывали окопы. Слабенькие колотушки не брали броню. Но наши и таких гранатометчиков кончали на месте, никого не подпуская к танкам. «Танкисты и пехотинцы, братья навек», — мелькнуло у меня в голове. «Годунов, Ванька, поперед Т-34 не лезь!» «Есть!» Оглядываясь, я даже в горячке боя примечал добычу, лежавшую на виду. Немцы несколько суток везли сюда на машинах и телегах кучи боеприпасов, волокли пушки, пригоняли блиндированные вездеходы и грузовики. Если бы не танки, мы бы здесь могли пару суток проторчать, нападая и откатываясь, огрызаясь, теряя своих. А нынче 14-я мотодивизия Герра Крауза угодила в череду микрокотлов, и мы ее усердно перемалывали, изничтожая как вид. Вон Т-34 устроил дуэль с Т-4-м. Их разделяли какие-то 30 метров. Орудия выстрелили одновременно. Будто по команде секунданта. Немецкий снаряд чиркнул по башне пирожку, просыпая сноп синих искр, а наш угодил четверке по ведущему колесу, выламывая то вместе с парой ленивцев и сбрасывая гусеницу. Второй выстрел немцев, сделанный наспех, лишь услал в лес выпущенный бронебойный. 34-ка отвернула, разворачивая башню. Короткая, и снаряд, сделанный на Уралмаше, вколотился под башню, сработанную на рейн-металле, сворачивая ее и перекашивая. Немецкая боеукладка не сдетонировала, но панцергренадерам все равно не повезло в жизни. Поспешно выбравшись из люка, они попали под автоматный огонь. Мои ребятишки не жалели патронов для незваных гостей. Кушайте на здоровье. А вон Ходанович со своими нагрянул к немецким минометчикам. Не удивлюсь, если старшина приучает толерантных европейцев к нетрадиционному сексу, используя для интима мину калибром 81 мм. Пущай привыкают. «Быков! Две дужки на правый фланг! Есть! Отсекай!» Кажется, нашим прилетело. А, нет, задело слегка, гусеницу размотало. Лежит, блестит надраенными железяками. А командир танка живо развернул башню и засадил осколочно-фугасным по обидчикам пушкарям. Лафет в одну сторону, ствол в другую. Щит поверху кувыркается. Кто-то кричал «Гитлер капут?» или мне показалось? Да нет, вон из леса рысит десяток гансов, фрицев и прочих хорстов. Грабки в гору, все как положено. Но пулеметчик не унимается, скашивает сдавшихся. Те так и попадали с задранными руками. А мы еще добрых полчаса бегали вдоль и поперек, выискивая неприятеля. Находили, лишали жизни и рыскали дальше, пока не убедились, что перебили, перестреляли, передавили вражье целиком и полностью. У соседей все еще ухали взрывы, гоготали пулеметы. Русский мат мешался с невыразительным немецким, но очаги тишины уже расползались по воронкам, по засыпанным окопам, по мертвым телам. Отбой. Понедельник, 21 сентября, утро. Новодугинский район, Торбеевский лес. Выходные принесли грандиозную победу и сокрушительный провал. Впрочем, пораженческие настроения я испытал позднее. На редкость теплое утро понедельника не предвещало похмелья после воскресной гульбы. А гульнули мы знатно. Расклинили немецкие части танками и давай молотить. С толком, с чувством, с расстановкой. В какой-то момент я даже ощутил непривычную мне жадность. Видать, разбудил в себе спящие хомячьи гены. А куда деваться, если трофеи в горы? Три грузовика «Бюссинг», два «Ганамага», автоцистерна с бензином, правда синтетическим. Куча тары для укладки 50-миллиметровых снарядов, по 4 штуки в ящике. Пеналы у купорки для 75-миллиметровых выстрелов. Да мы и таким орудием разжились. Ну, технику, надо полагать, отберут, скажут, что полку нужнее. Но артиллерия точно наша. А другой хомяк по имени Армен столько МП-40 добыл, что затеял бартер. Сменял шмайсеры на родимые СВТ. Мы как-то с ним толковали на темы стратегии и тактики. И он проникся моей идеей приплюсовать к парочке штатных снайперов в каждой роте хотя бы по одному нештатнику, на взвод, даже на отделение. Такие стрелки, как Гональчи или Швецов, как Будаш или Белоконов, настоящие ганфайтеры. Они просто не умеют промахиваться. А Зюзи я поручил изыскать внутренние резервы. И нашел же. Вано Махарадзе, оказывается, завзятый охотник. Белке в глаз целился, чтобы шкурку не попортить и дочке шубку справить. А Рома Закомолдин, комсорг 8-й роты, призы брал по стрельбе. И такие меткие да быстрые в каждом взводе сыскались. Я им лично вручил посветки с оптическим ПУ. Командование полка отнеслось к моим инициативам со снисхождением взрослых дядей. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы устав не нарушало. Лейтенант Быков, командир пулеметной роты, и вовсе выступил с почином. Два штатных Максима разобрало прямым попаданием. Так он нашел им замену. Выцыганил ДШК. В общем, поголовье хомяков в батальоне росло, и я легко находил с однополчанами трогательный консенсус. Дунул зябкий ветерок, донося влажное дыхание осени, и мои глаза тревожно зашарили по каемке леса. Неужто дождь собирается? Однако горизонты невинно сияли чистотой. «Товарищ командир!» — грузный трусцой подбежал Шубин, бросая ладонь к пилотке. «Приказано выступать!» «Выступим!» — усмехнулся я, подумав, как сей глагол четко ложится в понятие «театр военных действий». На марше батальон оторвался от коллектива, маршируя в авангарде по широкой лесной дороге. Головную походную заставу я услал еще дальше вперед. Дозорные наблюдали следы поспешного отступления фрицев. А нам и невдомек, что дивизию попросту заманивают. Как Василий Алибабаевич оправдывался: «Все побежали, и я побежал». Вот так и мы. Драпают немцы. Догнать и перегнать. На лихом коне. Ну, или пешочком. К чести своей, ситуация меня тревожила. Шея заболела, оглядываться на отстающий 718-й. Только я собрался и боковую заставу организовать, прощупать фланги, как вот он, взлелеянный модулем фокус-покус. Настоящий железный поток, взревев десятками моторов, вырвался из перелеска. Немецкие танки, ворочая башнями, отсекли мой батальон от полка, от дивизии, от наших. В разнобой заговорили орудия, и мне не оставалось ничего иного, как заорать. «В лес, мать вашу! Бритиков, ко мне!» Батальон, растянувшись по дороге, круто повернул. Елки, липы, дубы прикрыли наш уход. Взрыкивая двигунами, съезжали с колеи неповоротливые гономаги. Шатко качали дулами орудия на прицепах. Немецкая пехота, сыпанувшая за танками в полукилометре от нас, открыла огонь, но винтовочные пули, пущенные на бегу, больше пугали, чем разили. «Товарищ командир!» — затараторил подскочивший Летеха. Я досадливо отмахнулся. «Разворачивай свою пятидесятку, лейтенант, и лупи по немцам! Только насмерть не стоять! Задержи немчуру, пока мы отходим, понял?» «Понял, товарищ командир!» — преданно вытаращился Бритиков. «Гономак оставляю! Отстреляетесь, догоните! Шнелли, шнелли!» «Я воль!» — вытолкнул артиллерист, кривясь. БТР, полязгивая гусянками, развернулся, кое-как лавируя между деревьев, и впрягшиеся пушкари выкатили орудие на позицию между трех могучих дубов. «Воронин!» — крикнул я. «Поможешь!» «Есть!» — откликнулся Ворона. Вдвоем со вторым номером они затащили ДШК на травянистый горб. Отсюда с опушки открывался левитановский пейзаж. На заднем плане золотятся березки с осинами, оттеняя небесную синеву, а по бурому лугу, по лежалой траве, прут серые коробчатые танки. Ну, это уже батальное полотно. Раздав ЦУ, я заспешил в лес. Попадая то в ельничек, то в заросли старых лип, углублялся в чащу. Спутанные колеи бюссингов вели меня, а за спиною на лугах разгорался нешуточный бой. Под уханье танковых пушек заговорили родимые полковые ПТО. Сухой, хаотичный треск винтовок и заполошенный МГЧей ходил волнами, все чаще перебиваясь зловещим свистом падающих мин. «Ага! Банк!» — звонко рявкнула наша пятидесятка. Заревела душка края пехоту. «Банк! Банк! Банк!» И тут же ахнула, раскатилась тяжелым грохотом. Мой рот растянулся в злорадной ухмылке. Немецкому панциру прилетело в боеукладку. «Так вам и надо», — выцедил я. «Мы вас сюда не звали». Завечерело. Батальон забрался в самую чащу, куда только можно просунуться грузовикам. Не бросать же добычу. Как раньше говаривали, что с бою взято, то свято. Золотые слова. Землянок мы не рыли и бревнами не крепили. Зимовать здесь точно не будем. Третий батальон — интегральная единица Красной Армии. И наша задача — как можно скорее примкнуть к основным силам, попутно нанеся ущерб врагу. Оторбеевский лес, который приютил нас, не так уж велик, чтобы долго партизанить. Плохо то, что выйти к железной дороге Ржев-Сычевка-Вязьма весьма затруднительно. Между нами и магистралью проходит шоссе, занятое фрицами. А по всей трассе, как бусины на веревочке, деревеньки, Торбеево, Санники, Васютники и в каждой по немецкому гарнизону. Получается, что с нашими так просто не соединишься. Прорываться надо. Вздохнув, я побрел к костру. Тянуло жареным мясом, да с дымком. Это хозвзвод постарался. Пару часов назад немцы затеяли методичный обстрел леса из минометов. Нас-то осколки миновали, а вот одичавшей корове перебило ноги. Лежит бедная буренка и не мычит даже, стонет. Застрелили из жалости. «Как разведка?» — обронил я, присаживаясь на упавший ствол. — «Ждем, товарищ командир», — встрепенулся Голубев. Кигель со своими вернулся. Они на западе были. Говорит, на лесосеку вышли. Немцы наших гоняют, чтобы бревна заготавливали. Ясненько. Как там Бритиков? Да нормально все, заштопали. Он больше из-за своей пятидесятки переживал. Подорвали хоть? Ну да. Дуло глиной набили, зарядили. Наводчик веревку подлиннее примотал и дернул. Грохнула чисто бомба. Ствол на куски. Вот Вячик и убивается. Ничего, вздохнул я с унылостью. Мы ему другую найдем. Тени сгустились, заволакивая прогалы между деревьев глухой теменью. Костры, разведенные в ямах, не отсвечивали, лишь дрожали слабым оранжевым маревом. Красноармейцы маялись, а бурчливый голос военкома ясно разнесся в застывшем воздухе. «Хватит ходить тудою-сюдою!» «О, наши вернулись!» — привстал замначштаба. Усталые разведчики в камуфляже подошли, ведя за собой толпу, как звезды, осаждаемые фанатами. Ходанович, плотоядно принюхиваясь, бросил пятерню лопату к непокрытой голове и поморщился. «Посеял, раззява! Товарищ командир, разрешите доложить? Выкладывай, Лева, а то мясо стынет!» — добавил я оптимизма массам. «Так это, товарищ командир!» — скривился старшина в улыбке. «Обдурили нас немцы?» «Подманили и чуть было не пришлепнули. Мы там и языка взяли. Никитин с ним побалакал. В общем, фрицам две свежие дивизии подбросили из резерва. Они и развоевались. Вот и мы все срисовали». Слыша сопение Зюзи, заглядывавшего мне через плечо, я рассмотрел потертую на сгибах карту. «А тут что, к северу от Васютников?» Обернувшись, Ходанович зычно воззвал. «Никитин!» Красноармеец тут же материализовался. «Кого ты там допрашивал?» «Звать Георг Шефер», — с готовностью доложил Яков. «Фельдфебель, командир взвода 2-й роты 1-го танкового полка. Только в Васютниках не весь полк стоит, а две роты, наверное, или три. Четверки в основном, хотя и двойки попадаются. И даже наши Т-34, только с крестами. Там грузовиков больше», — перехватил инициативу старшина. «Таких, ну, как у нас был. Опель Блиц? Во-во, он самый. 32 штуки насчитал. Выстроились, как по линеечке, и у всех на капотах флаги красные, только со свастикой. Это фартуки специальные, чтобы Люфтваффе своих не бомбануло», — вклинился Никитин. «Цыц, Солобон!» — добродушно буркнул Ходанович. А я задумался, краем сознания отметив, что бойцы смолкли. «Корректные, блин, как в кино. Тихо! Чапай думать будет!» «Да, немцы в курсе, что мы здесь, и с утра продолжат обстрел леса из минометов. Блокируют все пути дороги. Так что тихо отсидеться не выйдет. Но и партизанщину разводить тоже не стоит. Прорыв? А если, товарищ Симонян, а много у нас немецкой формы?» Армен закряхтел. «Так ведь новенькая совсем», — повинился он. «Не удержался. Вдруг, думаю, пригодятся. Ну, где-то комплектов 20. Ну, 25. «Тащите», — улыбнулся я. «Пригодились». Запеченную говядину не стоило причислять к изыскам кулинарии. Но молодые желудки были рады и жестковатому мясу. Подкрепившись, мы вышли в тот самый час, смутный и неверный, когда поздний вечер неуловимо обращается ночью. Яркая луна висела в небе фонарем для всех, а батальон и не шифровался особо. В мою умную голову пришла идея сыграть ва-банк. Понятия не имею, выйдет ли чего из рискованной затеи, но чем дольше мы проторчим в лесу, тем больше приключений отыщем. А оно нам надо? Я ехал впереди в кабине Ганамага, изображая унтер-офицера, а Никитин рулил, входя в образ ефрейтора. Второй БТР и все наши бюсинги замыкали колонну, а в промежутке шагали те, кому не хватило места в кузовах. Они играли пленных красноармейцев, топали не в ногу, поникшие без ремней и пилоток. Актеры из них вышли никудышные, да и весь этот спектакль я срежиссировал как попало. Провернуть задуманную операцию без боя вышло бы только в неумной комедии на военную тему, где немцы сплошь тупицы и лохи. Вот только в реальной 9-й армии дураков куда меньше, чем хотелось бы. Освистают наше цирковое представление, а клоунов пустят в расход. Если только я не выступлю со своими психологическими опытами, как извещали афиши Вольфа Мессинга. Смогу, выдержу, прорвемся без потерь. А вот если затуплю, вот тогда и выступим. Да с тем самым раскладом, о котором в песне поется. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Ох, не хотелось бы сыграть главную роль в трагедии. Вот и копи силы, экстраскунс. Мелькнуло в голове. «Дорога вроде», — боязливо сказал Никитин. «Приличный водитель. Он с трудом укротил гономак. Вездеход вело. Машина, толкаемая гусеницами, плохо слушалась передних колес. Крутанешь руль, а БТР словно припаздывает, неохотно входя в поворот. Выезжай и налево к Васютникам», — велел я. «А фары? Пусть горят». «Понял, товарищ командир». Мои губы натянули улыбку. Яша еще в Полунино со мной ходил. Про способности товарища командира знает, но помалкивает. Ходанович ему популярно объяснил про секретность. Поднес к Никитинскому носу здоровенный кулачище и прогудел угрожающе. «Молчи!» «Понял?» Да Никитин и без того не из болтливых, тем более, что Красная Армия приучает хранить тайну. Поймав себя на том, что разговорился, хоть и мысленно, я угомонил нервы, сосредоточиваясь. В свете фар заплясали покосившиеся заборы и полосатый шлагбаум, блестевший свежей краской. «Тормози, Яш!» — вытолкнул я. «Хальт!» — донесся резкий окрик с улицы. Лопоча гусеницами, гономак остановился. Оглядывая колонну, приблизился фельджандарм, сверкая горжетой на груди. Я слышал его лающий голос, не понимая смысла слов, а сам посматривал на блокпост, откуда поверх мешков с песком выглядывало дуло пулемета. Никитин ответил цепному псу, и тот важно махнул жезлом с красной бляхой, как самодержец с скипетром, дозволяя движение. А я закрыл глаза, погружаясь сознанием во враждебный колючий эгрегор. Красные огоньки чужих душ багровели в темноте, как уголья разворошенного костра, и нужно было не раздуть этот тлеющий пурпур. Пусть спят или дремлют, благодушно принимая нас за своих. Спите спокойно, сволочи. Заворчав двигателем, гономак тронулся, и я приоткрыл глаза, вспоминая, как хаживал к доту с Пашкой. Мне тогда хотелось и для немцев стать невидимками, и нашим морока подпустить. Но так не получится. Мозг не способен одновременно решать две задачи, да еще разные по сути. «Езжай на стоянку», — шевельнул я непослушным, будто замороженным ртом. «Ну, где грузовики?» «Есть», — выдохнул Никитин. Скоро в свете фар прорезались серые, словно обрубленные капоты опелей. За ними виднелись темные, угловатые формы танков. Показалась парочка часовых, но я всех держал под контролем. Немцы равнодушно оглядели подъехавших комарадов, да махнули рукой в сторону плаца, огороженного колючей проволокой, и со сторожевой вышкой на углу. Заготовка временного лагеря для пленных унтерменьшей. «Сигнал!» Яков отъехал в сторонку, чтобы не мешать действу, и газанул. Двигатель выдал два долгих взрёвывания, один короткий, еще парочку подольше. И наши пришли в движение. Я почти окостенел, скрючившись на сиденье. Все было обговорено и отрепетировано, роли распределены. Мне просто нельзя участвовать в нашем спектакле напрямую. Моя задача — держать немцев в неведении. А на сцену выходят Шубин, Зюзя, ротные, взводные, старшины и сержанты. Все, как и я, в немецких кительках да пилотках. Этой условности хватило. Театр все-таки. Оперативно, но без лишней суеты, средний комсостав раскомандовался. Только и слышно было «Шнелле, шнелле! Я воль! Камцумир!» Одни красноармейцы, тоже прикинутые по моде вермахта, заводили тентованные грузовики. Другие загоняли пленных в кузова. Опели Блиц заводились и выезжали на старую смоленскую дорогу, недовольно ворча моторами, словно чуя инородцев за рулем. А я вдруг запаниковал. Ментальные огонечки, эти стоп-сигналы тевтонских душ, стали неожиданно разгораться. И все в ближайшей избе. Этому опасному шевелению не место в пьесе. С чего вдруг возбудилась немчура? Неясно. Да и неважно. «Яша!» — вытолкнул я. «Тревога! Изба напротив! Сейчас я!» Никитин катапультировался из кабины и вцепился в Ходановича. Тот встрепенулся, махнул рукой Якушу. Вдвоем, держа в опущенных руках по нагану с глушителем, они промаршировали к дому и скрылись в сенях. Уж какую картину застали бойцы в пятистенке, не ведаю, но нервы мои подуспокоились. Распалившиеся уголечки гасли один за другим, пока вновь не сгустилась благостная тьма. Нежданно-негаданно обострился мой слух. Шарканье сапог, кашель, клацанье дверок, воркотня двигателей, даже чирканье спичек — все доносилось до меня предельно четко, со всеми отзвуками да обертонами. И вот раскуренная сигарета описала два огнистых круга. «Трогай!» Гономак вывернул, заскрипел щебнем. Свет фар дрогнул, падая на задок грузовика. С краю, держась за дуги тента, сидели двое с чисто рязанскими мордами, но приодетые в мады не наши. Прикрываясь ладонями, оба белозубо оскалились. Опель Блиц, выезжавший на дорогу, притормозил, пропуская нас, и БТР занял место в автоколонне. 20 с лишним грузовиков и слегка блиндированных вездеходов двинулись на север. Беспокойство не отпускало меня, то и дело взводя нервы. Однако ни один выстрел не порушил ночную тишину. Неужто удалась моя экстрасенсорная авантюра? «Давай, Яша, на обгон!» — устало выдавил я и откинулся на жесткую спинку. Держать на контроле сотни душ — та еще работенка. Ощущение держалось такое, будто меня прополоскали и выжили. Гономак вырвался и погнал по встречке, пока не возглавил колонну. Проезжая мимо кабин, я видел радостные лица, какие бывают у малышей, если им удалась проказа. И это грело лучше всякой медали. «Скоро поворот направо», — вытолкнул я. «Ага», — весело согласился Никитин и тут же поправился. «Да, товарищ командир». А меня помаленьку отпускало. Мозг расслаблялся, избавившись от тяжкого труда. Связь с эгрегором противника еще держалась, помаленьку слабее, и вот все дрожащие искры утухли. Вторник, 22 сентября, ночь, Вяземский район. В первый день красноармейца Рихарда переполняли восторг и смешная гордость. Он таки смог. Внедрился в роту берсерков, но уже к вечеру подступило разочарование. Барон шагал в ногу с обычными солдатами. И крепкими, и тщедушными, всякими. Никто из них не поражал ростом или телесной мощью, разве что старшина Ходанович. Ни одному из новых комарадов и в голову не приходило грызть приклад за неимением щита или глотать зелья для подъема боевитости. Душа жаждала чудес и откровений, неких таинственных обрядов, но в восьмой роте шла скучная будничная служба. Благодарение старшине Рихарду было некогда пасть духом. Взводный гонял его так, что тело валилось бездыханным. В одних шароварах и сапогах бегом марш. Еще круг. Стой. Подтянуться. Кружок. Стой. Отжаться. Еще. Через не могу. Кружок. Черты раззявили салабоны. Ладно, передохнем. Куда садиться? Нож бери, вон мишень, вот так хватай. Понял, мечи. За один день Рихард познал армейщину глубже, чем за всю прошедшую жизнь. Но вот надежда хоть что-нибудь узнать таяла, как эскимо на солнцепеке. И вдруг вермахт перешел в наступление. Все завертелось и закружилось в бешеном темпе, а предаваться унынию и жестоким сомнениям просто не осталось времени. Лишь на поляне в Торбеевском лесу фон Эк отдышался, позволяя расслабиться и мышцам, и нервам. Грызя кусок горячего, пахучего мяса, он насыщался. И вдруг все в нем вздрогнуло. Будь он собакой, мигом бы навострил уши, и шерсть на загривке вздыбилась бы. Старослужащие вроде Ходановича, Якуша, Годунова перебрасывались между собой отрывистыми лексемами, как будто ни к чему не привязанными, этакими туманными полунамеками. Рихард ничегошеньки не разумел, а вот комарады явно оживились. Они переглядывались, улыбаясь и подмигивая. Старшина первым внес ясность, строго потребовав не мешать комбату, а все его приказы, будь он таковые отдаст, исполнять бегом и держать в секрете. Сориентировавшись, но еще не веря в подступающую удачу, барон переоделся в выданную старшиной немецкую форму. Тревога и боязнь дрожали в нем студнем. Рихарда восхищала великолепная наглость комбата Лушина, но и страхи одолевали. По обрывкам сведений, унтерштурмфюрер составил себе, пускай не полную, но более-менее цельную картину, и в ней не было места лихим наскокам. Командир батальона решил нагрянуть в деревню Васютники, где остановились панцергренадеры из дивизии СС «Тоттенкопф». Но то, что произошло на околице, потрясло фон Экка, обнулив сомнения. Рихард почти физически ощущал неведомую силу, исходившую от комбата, наверное, ту самую магическую энергию Вриль, о которой много болтали медиумы Аненербе. Он едва дышал, наблюдая, как русские спокойно захватывают грузовики, мимоходом расправляясь со слишком бдительными немцами. Вероятно, не поддавшимися наведенному мороку. Ни малейшего следа гнева не испытал фон Эк. Этой блистательной ночью он не делил людей на своих и чужих. Рихарда словно несла на себе теплая волна восторженного блаженства. Все его мучительные раздумья в одночасье получили желанное подтверждение, освободив натуру от неуверенности и колебаний. То, что он долго искал и мечтал найти, вот оно, рядом, и греет незримым пламенем ослепительной истины. «Сбылось!» — дрогнули губы барона. На лес опустилась глухая ночь, но сон никак не мог отогнать хороводы мыслей. Как все происходит? Что служит причиной? Проистекает ли Вриль из естества Лушина, или это некая приходящая сила, рассеянная в природе, и задача комбата — собрать ее, впитать в себя, концентрируя в необоримую мощь? Получается, что командир делится Вриллем с бойцами, придавая им немыслимую быстроту, а обретенная скорость сообщает берсеркам мнимую неуязвимость. Как попасть в сверхбыстрого воина, если его перемещение трудно уловить? Только случайно. — Чего не спишь? — проворчала тьма голосом Ходановича. — Да не заснуть никак, — пожаловался Рихард, почти не притворяясь. «Спать, Леха, спать! Это приказ!» «Есть!» Старшина убрел, как дух леса. Ни единая веточка не треснула под сапогом. Даже листик не прошуршал. Унимая волнение, барон завернулся в плащ-палатку и закрыл глаза. «Нервишки шалят. Это понятно. Ничего, пройдет. А вот спокойная уверенность, ясное знание останутся. Ему повезло, как никому другому. Он оказался в шаге от чуда, от восхитительной тайны, разгадать которую — великое счастье. Рихард незаметно задремал. Во сне он летал, силою мысли паря меж облаков. Смеялся, догоняя пугливого орла. Пел во все горло, и голос его таял в прозрачной синеве. Из газеты «Красная звезда». Действующая армия, 21 сентября. Бои в районе Сталинграда продолжаются с неослабевающим ожесточением. Наши части активными действиями нанесли врагу ряд крепких ударов и очистили от немцев несколько улиц. Немцы прилагают все усилия, чтобы любой ценой создать перевес в силах и склонить ход боев в свою пользу. Потери немецких войск под Сталинградом огромны, но все же германское командование продолжает бросать свои полки и дивизии на Сталинград. Защитники города показали, что они в силах выстоять перед натиском врага.